Не переживай, парень, не стоит недооценивать этого старика. Хоть нас очень и привлекает чайное древо Виньву, но мы не настолько глупы, чтобы пытаться силой захватить его. В противном случае, мы остаток жизни можем прожить, как собака, сказал свин. Ты и есть собака, заметил Сюань Юань. Гав, парень, ты смеешь оскорблять этого великого императора. Тут же разозлился свин. Пожирающий император, тебе бы уже стоило привыкнуть к этому. Сколько раз тебя уже оскорбляли. Даже жадность больше не мог выносить, как свин заводился каждый раз по данному поводу. Итак, здесь сидел древний мудрец, в это время раздался голос тигра Тиньюнь из источника Тиньюнь. Очевидно, что слова старого хрыча сильно шокировали его. Если все действительно было так, то это многое объясняло. Даже могущественные земные бессмертные все еще были не в состоянии переместить это древо, и теперь нашлось очень логичное объяснение этого явления. Уровень развития, которого достигли древние мудрецы, было крайне сложно понять последующим поколениям. Говорят, что древние мудрецы находились как минимум на уровне небесных бессмертных. Они уже сформировали небесную душу и ступили на путь развития богов. За последние несколько лет не было ни одного человека, который был достиг уровня бога. Однако мудрецы исчезли из этого мира, поэтому было невозможно узнать, было ли это так на самом деле. Сюань Юань, каждый, кто входит на гору Виньву, не может оставаться здесь больше 3 дней. По истечении этого времени, все переносятся за пределы горы, так что вам следует поторопиться, быстро сказал тигр. На лице Сюань Юаня отразилось шокированное выражение. В смысле, если бы здесь можно было оставаться без ограничений, то здесь уже было бы полно людей вроде вас. Тем не менее, здесь никого нет, как ты думаешь, почему так, сказал тигр. Каждый год сюда приходит бесчисленное множество людей, которые остаются здесь на 3 дня, получая огромные выгоды, после чего покидают это место, весьма довольные таким результатом. Однако есть и довольно жадные люди, которым, сколько бы они ни получили, было мало. Тогда древо Виньву силой выпроваживает их с этих земель, отправляя их вглубь земель Сюаньцзинь, так что от них даже трупа не остается. Поэтому нам лучше покинуть это место до того, как время закончится. О, Сюань Юань издал облегченный вздох. Теперь все понятно. Неудивительно, что каждый год павильон 9 небес каждый год отправляет сюда так много людей. Ведь добравшись сюда, они смогут практиковаться здесь целых 3 дня. И каждый день практики здесь сравним с 100 лет или даже 1000 лет обычной практики во внешнем мире. Верно. Каждый, кто уже однажды был здесь, не может прийти сюда во второй раз. Чайное древо Виньву чувствует тех, кто приходит сюда во второй раз и не пускает их сюда. Ты находишься всего лишь в сфере императора, что весьма прискорбно. Многие практики, которые приходили сюда, успевали прорваться до 3, 4, 5 и даже 6, 7 уровней бессмертного. Это огромный шанс совершить мощный прорыв, который может быть использован лишь единожды. Несколько взволнованно сказал тигр. Было очевидно, что он наблюдал за этой горой не 1 год. Тогда Сюань Юань подумал про себя. Похоже, что фея 9 небес, попросив меня добыть для нее немного чайного древа Виньву, на самом деле хотела, чтобы я укрепил свои силы как можно скорее. Кажется, она хочет помочь мне. Сюань Юань знал, что разрыв между уровнями монарха и бессмертно был просто невероятно огромен. Многие люди застряли на этом этапе, так и не сумев достигнуть уровня бессмертного. Обычному человеку не было суждено преодолеть этот барьер. Однако Сюань Юань никогда не считал себя обычным человеком. Он был обладателем тела Ваньхуа, которое идет вразрез со всеми законами этого мира. Скорее всего, его впереди ждет множество препятствий, и преодолеть их будет крайне сложно. Таким образом, ему нужно было максимально использовать свое пребывание на горе Виньву, чтобы увеличить свои силы. Спасибо, старший, за предупреждение. Сюань Юань быстро поблагодарил тигра Тиньюнь, а затем направился к чайному древу, развернув карту в своих руках. В следующий миг чайное древо слегка вздрогнуло, и 9 листьев в форме клинка медленно упали на карту. Каждый клинок был очень ярким и новым, так что Сюань Юань подумал. Похоже, что даже если это новые листья, если их вынести наружу, то найдется куча людей, которые захотят заполучить их. Похоже, что павильон 9 небес уже давно наладил связь с древом, и в этой карте заключен некий секрет. Сюань Юань осторожно обернул картой 9 листов, а затем он почувствовал, что его руки стали пустыми, а карта просто исчезла вместе с листьями. «Что происходит?» — шокированно воскликнул он. «Хе-хе, парень, Похоже, что они уже все просчитали. Кажется, это мера, которая позволяет им предотвратить любое непредвиденное развитие событий. Даже если 9 листьев дерева Виньву все еще очень молодые, они все равно стоят целое состояние. Наверняка есть куча существ, которые готовы убить за них, поэтому на карту была наложена пространственная формация, которая активируется автоматически, как только на карту попадают листья древа. Свин посмотрел на Сюань Юаня и презрительно улыбнулся. «Парень, ты теперь должен осознать, что женщины не заслуживают доверия. Фея Девяти Небес полностью все просчитала и использовала тебе», — Тигр Тиньюнь сказал. «Это правда, 9 листьев — это максимум. После того, как собраны 9 листьев, дерево не позволит взять еще даже один лист. Так что теперь ты лишь можешь использовать оставшееся время, чтобы практиковаться здесь». В душе Сюань Юань сильно разозлился. Однако он не стал ничего говорить и молча сел под деревом, так как это все еще была редкая возможность. Подобных мест было крайне немного, их сложно было обнаружить и еще сложнее было попасть в них. И теперь ему повезло попасть в такое место, так что естественно, что он должен по полной программе воспользоваться этим случаем. Бедняжка Сюань Юань, его и правда обманули. Цань Дуду положила свою руку на голову Юи Юи и погладила ее, а на ее лице было немного рассерженное выражение лица. Вершина павильона 9 небес. Женщина, одетая в черно-красный наряд, в пурпурной короне и доспехах с узором дракона и феникса, с длинными волосами, излучала крайне могущественную ауру. Это была никто иная, как фея 9 небес. В настоящий момент была поздняя ночь и небо было наполнено звездами. На востоке можно было увидеть, что 6 из 7 звезд дракона уже ярко сияли. Глядя на них, на лице феи 9 небес появилась слабая улыбка. Сюань Юань действительно оказался редким талантом, который встречается раз на 1000 лет. За столь небольшое время он сумел очистить 2 скрытые точки черного дракона. Это действительно ужасает, и его постоянно сопровождает демон ужаса. Похоже, что в этот раз я должна сыграть в рулетку. Было бы действительно неплохо наладить хорошие отношения с Сюань Юанем. Вот только, что будет, если черный дракон и черная черепаха ошибаются? Фея 9 небес держала в руках четки и непрерывно перебирала их. В ее руках находилась огромная власть, и она также доверяла Сюань Юаню. Как глава павильона 9 небес, она была ответственной за баланс сил между чиновниками и военными внутри императорского двора Северной империи. Так, она естественно имела весьма наметанный глаз и имела свой набор критериев оценки людей. В этот миг с неба упал луч света, а затем пространство вокруг начало колебаться. Почувствовав это, выражение лица феи 9 небес резко изменилось. Что происходит? Разве я не отключила пространственную формацию на карте? Почему она активировалась? Это я активировала ее. Я лично установила эту формацию на карту, так что если я пожелаю активировать его снова, то легко смогу сделать это. Раздался призрачный голос, а затем в воздухе появилась человеческая фигура, которая появилась перед феей 9 небес. Фея 9 небес почтительно поклонилась фигуре. Цзыю и приветствует учителя. Итак, я специально активировала формацию на карте просто в качестве меры предосторожности, медленно сказала учитель Ся Цзыюи. Но прямо посреди ее слов, Цзыюи прервала ее. Учитель, если вы не доверяете моим решениям, тогда управляйте павильоном 9 небес самостоятельно, а Цзыюи отречется от этого звания. Из ее слов было очевидно, что она была очень зла, так как все ее старания только что были полностью уничтожены ее учителем. «Цзыюи, как ты смеешь разговаривать со мной в подобном тоне?» В голосе учителя слышалось явное удивление и неожиданность. «Как я смею? Я отвечаю за павильон 9 небес и он полностью находится под моим контролем. Я принимаю судьбоносные решения этого места, так по какому праву учитель вмешивается в мои решения, я сама могу решить, что и как мне делать. Как, по-вашему, теперь Сюань Юань будет смотреть на меня, как на обманщицу, которая воспользовалась им?» Гневно сказала Цзиюи, поджав свои губы, а ее слова были подобны острым клинкам. «Ха, ничего страшного, он лишь ребенок. То, что ему посчастливилось войти в земли Виньву и находиться там целых 3 дня, уже можно считать большой удачей для него, так как выгоды от практики в том месте просто невероятны», — сказала учитель Ся Цзыюи. На что фея девяти небес снова прервала ее и холодно сказала: «На стороне Сюань Юаня есть демон ужаса. С его помощью он без проблем мог войти на гору Виньву даже без нашей помощи, и уж тем более ему не нужно было наше согласие на это. Или может учитель считает, что может противостоять достопочтенному демону ужаса? Теперь мне лишь остается надеяться, что демон ужаса не сильно разозлится на нас и не уничтожит полностью древо Виньву. Учитель, вы слишком стары, а чем старше становится человек, тем больше паранойи у него развивается. В результате, это лишь порождает еще больше проблем, от которых вы же сами в первую очередь и страдаете. В дальнейшем управление павильоном девяти небес полностью должно перейти в руки Цзиюи, а вы можете отправиться на покой и выйти на пенсию. А теперь уходите, я хочу побыть одна. Это мой приказ, как хозяйки павильона девяти небес». Человеческая тень со вспышкой света постепенно растворилась в воздухе. Глава 385. Великая бессмертная техника падающей звезды. Ночное небо было завораживающе прекрасным. Звезды на нем мягко сияли, создавая причудливые пейзажи. Однако настроение Ся Цзыюи было весьма мрачным из-за действий ее учителя. После некоторого размышления над тем, как спасти ситуацию, она спрыгнула с вершины павильона девяти небес и полетела в направлении звездной обсерватории. Звездная обсерватория. Сюань Цзы в наряде, украшенном звездами, одной рукой производил какие-то расчеты, а второй поглаживал свою козлиную бородку, задумчиво нахмурившись. Странно, как странно, действительно странно. Рядом с ним стоял еще один человек, который был никем иным, как святым Сюаньву. «Господин Сюань Цзы, что случилось?» «Ничего». На мгновение Сюань Цзы умолк, а затем ответил. В этот миг с неба спустилось яркое сияние, привлекая к себе внимание святого Сюаньву. Это прибыла фея девяти небес, Ся Цзыюи. «О, я не ожидал здесь встретиться с феей девяти небес. Ты действительно редкая гостья для меня», — сказал Сюань Цзы, глядя в сторону Цзыюи с удивленным выражением лица. «Дело в том, вся имперская столица Северной империи знала о том, что второй после него самого в чтении звезды была именно Цзыюи. Требования для звездочетов были довольно высоки, так что далеко не каждый мог стать им. Это искусство было сродни искусству поиска и добычи минералов. Здесь была важна не сила, а понимание умения видеть связи там, где другие их не заметят. Сюань Цзы всегда хотел пообщаться с феей девяти небес, но она так ни разу и не пришла к нему в гости. Хоть они и проявляли должное уважение друг к другу, но все их общение обычно сводилось просто к формальному кивку головой и не более. Но прямо сейчас фея девяти небес лично пришла к нему, и это действительно несколько удивило Сюань Цзы. «Я приветствую господина Сюань Цзы. Я не ожидала, что святой Сюаньву также будет здесь». Фея девяти небес посмотрела на святого в доспехах, но затем только слегка нахмурилась, что явно давало понять, что этот человек был ей неприятен. Однако она все еще тщательно скрывала свое отвращение. «Какая удача, госпожа фея девяти небес лично пришла, чтобы обменяться опытом с господином Сюань Цзы. Для меня будет честью послушать вашу беседу». Святой Сюаньву улыбнулся и сделал несколько шагов навстречу фее, чтобы поприветствовать ее. «Верно, я всегда хотел обсудить с феей девяти небес искусство чтения звезд, и теперь у меня, наконец, появилась такая возможность. Это действительно честь для меня», — улыбнулся Сюань Цзы. Даже святая Хантянь время от времени приходила к нему, чтобы узнать последние новости, или присылала своих людей для этого, и лишь фея девяти небес, которая отвечала за соблюдение баланса между военными и гражданскими чиновниками, никогда не брала на себя инициативу, чтобы встретиться с ним. Это была единственная женщина во всей Северной империи, которая привлекала внимание Сюань Цзы. «Моя скромная персона недостойна такого внимания», — сказала Цзыюи, посмотрев на святого Сюаньву. Черный дракон вышел на тропу войны. Святой Сюаньву получил истинное наследие базальтовой черепахи. Когда произошла великая битва бессмертных зверей, после того, как черный дракон одолел остальных зверей, многие бессмертные звери скрылись от глаз других. С тех пор родословные красного феникса, белого тигра и базальтовой черепахи передавались из поколения в поколение, и лишь черный дракон скрылся от мира. И теперь, когда черный дракон вышел на сцену, я подозреваю, что святой Сюаньву уже просто не в состоянии сдерживаться, не так ли? Ха-ха, фея девяти небес явно шутит. Мелкая персона здесь лишь Сюань Юань. Мне достаточно просто махнуть рукой, чтобы раздавить его, и я действительно хочу убить его. Почему? Все очень просто, я хочу книгу Далуа, которая есть у него. Это сокровище, которое бессмертный монарх Далуа создавал всю свою жизнь. Для меня в этой книге могут оказаться огромные выгоды. Святой Сюаньву был весьма спокоен. Он посмотрел на фею и продолжил. И даже если битва бессмертных зверей грядет снова, без помощи Красного Феникса, который смог бы помочь Черному Дракону, Черный Дракон никогда не сможет занять первого места. Приход Черного Дракона, и что с того, в этой битве ему ничего не светит. Фея Девяти Небес странно улыбнулась и посмотрела на Сюань Цзы. Думаю, что господин Сюань Цзы более прозорлив в таких вопросах, чем я. Тогда святой Сюаньву также посмотрел на него. В результате, тот на мгновение впал в ступор, а затем с улыбкой сказал: я думаю, что слова Феи Девяти Небес не совсем верны. Мне кажется, что Черный Дракон пал не полностью, то есть он все еще жив, и Сюань Юань вполне может заполучить полное наследие Черного Дракона. Однако на его звезде стоит печать воскрешения, которая на самом деле ставит меня в тупик. Неужели Сюань Юань способен воскресить древнего Черного Дракона? Это же равносильно тому, что вся бессмертная гора Черного Дракона будет полностью восстановлена. Неужели Сюань Юаню под силу такое? Говоря это, его выражение лица было крайне озадачено, так как в таком результате было много мест, которые вызывали у него очень много вопросов. Выражение лица святого Сюаньву также резко изменился. Что, древний Черный Дракон до сих пор жив? После великой битвы бессмертных зверей, Красный Феникс, Белый Тигр и Базальтовая Черепаха один за другим умерли. Считалось, что Черный Дракон также умер в землях Цинмин. Но прямо сейчас Сюань Цзы заявил, что Черный Дракон до сих пор был жив. И это открытие очень сильно шокировало святого Сюаньву, ведь если Черный Дракон все еще был жив, то они никогда не сможет одолеть Сюань Юаня, ведь его противником будет не Сюань Юань, а древний Черный Дракон. Если Черный Дракон действительно жив, то я боюсь, в нашей битве у меня не будет и шанса на победу. Выражение лица святого Сюаньву стало крайне серьезным. Если Сюань Юань был реинкарнацией древнего Черного Дракона, то он без сомнений столкнется с огромными проблемами. Кроме того, был еще демон ужаса, против которого у него не было и шанса на победу. Несмотря на то, что он получил наследие базальтовой черепахи, но по мере роста его собственной силы, сила наследия также постепенно начнет иссякать. Вот оно что. Фея Девяти Небес посмотрела на святого Сюаньву, а затем снова обратилась к Сюань Цзы. «Господин Сюань Цзы, у меня также есть вопрос личного характера, можем ли мы обсудить его наедине?» Тогда Сюань Цзы посмотрел на святого Сюаньву. Выражение последнего исказилось от гнева и некоторого разочарования, а затем он натянуто улыбнулся и сказал: «Раз так, то я не стану более беспокоить вас и уже покидаю вас. Простите, я не займу много времени», — сказал Фея Девяти Небес. Святой Сюаньву снова улыбнулся, а когда отвернулся, на его лице появилось гневное выражение. «Фея Девяти Небес, ты и правда бессердечная сука. Ну да ладно, может, я смогу найти другие возможности». Увидев, как святой Сюаньву покидает обсерваторию, Сюань Цзы явно не был удовлетворен этим. Он взмахнул своим широким рукавом, и обсерваторию окутала странная звездная формация. «Фея Девяти Небес, теперь ты можешь говорить. Я гарантирую, что никто кроме нас двоих не сможет услышать тебя. Что касается реинкарнации Черного Дракона, то я думаю, что совершенно не обязательно, что он восстановится в своем прежнем виде. Вполне возможно, что в этой жизни он обретет совершенно новый облик, например, переродившись в теле Сюань Юаня». Слова феи были бесконечно шокирующими. Когда Сюань Цзы услышал ее слова, резко вздрогнул. «Что ты сказала?» Цзы Юи собралась со своими мыслями, а затем после небольшой паузы сказала: «Я думаю, что в отношении силы воли Сюань Юань вполне может сравниться с Черным Драконом. Он полностью заменил свою кровь на кровь Черного Дракона. Как такую вещь мог сделать обычный человек? Бессмертная гора Черного Дракона находится в землях Цинмин. Даже если не учитывать всех жутких зверей, которые обитают там, попасть внутрь самой горы, которая является телом Черного Дракона, просто невозможно. Вам не кажется, что это все выглядит так, словно кто-то специально подстроил все это?» Услышав слова феи, Сюань Цзы резко что-то осознал. Фея Девяти Небес действительно проницательна. Она даже смогла рассмотреть глубоко скрытый и тщательно просчитанный план Черного Дракона. Похоже, что для Сюань Юаня это большая удача, но вместе с тем и большая неудача. Сюань Цзы сделал паузу и продолжил. Но рядом с Сюань Юанем еще есть демон ужаса, так что мне кажется, что если черный дракон захочет захватить тело Сюань Юаня для перерождения, то это будет сделать очень непросто. Неужели вы до сих пор не заметили этого? Кажется, что демон ужаса не способен помочь Сюань Юаню в этом вопросе. Может, он был ранен в битве с монстром в землях Сюань Цзынь, а может еще из-за каких-то причин, но факт остается налицо. Кроме того, хоть черный дракон за много лет практически полностью утратил всю свою силу, однако, его воля почти наверняка ни капли не ослабла, и в настоящий момент она должна быть не слабее, чем в былые времена. Так, у меня есть идея, с помощью которой я могу помочь Сюань Юаню. Итак, у меня вопрос: желает ли господин Сюань Цзы помочь мне? Спросила фея девяти небес. О, и что за помощь вам требуется? Если есть что-то, чем я могу помочь фее девяти небес, то я приложу все свои силы, чтобы сделать это. Без колебаний согласился Сюань Цзы, ведь таким образом он мог превратить фею девяти небес в свою должницу. Кроме того, до тех пор, пока она не потребует от него его жизнь, он все был готов согласиться на любую ее просьбу. Причина, по которой я пришла сюда, заключается в том, что я знаю, что господин Сюань Цзы обладает достаточной силой, чтобы помочь мне решить мою проблему. Я думаю, что когда на восточном небе зажжется 7 звезда, это будет означать, что Сюань Юань успешно очистил все 7 скрытых точек черного дракона в своем теле. В то время нам нужно будет использовать великую бессмертную технику падающей звезды, чтобы зажечь 7 звезд черного дракона. Это определенно повлияет на волю черного дракона. Однако в битве сознания черного дракона и Сюань Юаня он все еще должен будет полагаться сам на себя. Длинные волосы феи начали развиваться на ветру, а ее доспехи с узорами феникса и дракона стали излучать некоторое величие. Ее слова не были громкими, но он все еще были наполнены силой и решительностью, из-за чего отказать ей было крайне проблематично. Тогда Сюань Цзы стал крайне серьезным и сказал: «Фея девяти небес, ты реально намерена сделать нечто подобное? Нас почти наверняка убьет воля черного дракона. Неужели Сюань Юань действительно стоит таких рисков?» Фея девяти небес издала тяжелый вздох в душе. Она прекрасно понимала, что чтобы вернуть доверие Сюань Юаня, она должна была сделать нечто, что стало бы огромной услугой для последнего. Лишь рискнув своей жизнью, она могла исцелить подорванное доверие Сюань Юаня. Эра древнего черного дракона уже прошла, герои умирают, и даже солнце опускается за горизонт. Демон ужаса также не стал исключением. Теперь пришло наше время. Если мы сможем одолеть волю черного дракона, то это обратится в огромный бонус для нашего дальнейшего развития. Что ты скажешь на это? Фея девяти небес была полна воинственного духа. Хорошо, я поверю в слова феи девяти небес и сыграю в рулетку с судьбой, даже если нашим противником станет воля черного дракона. Амбиции Сюань Цзы были также весьма велики. Глава 386. Сбор листьев Юи-Юи. Гора Виньву. Аура людей непрерывно распространяется по всей горе, подобно реке, окутывая траву и деревья вокруг, наполняя их жизненной силой ци. Каждое растение имеет свою уникальную ауру и силу. Все они попали под влияние ауры древнего мудреца. Со временем их количество стало еще больше и, естественно, что все они обладали невероятной силой. Если гора Виньву окажется в опасности, все растения на ней соберутся вместе, чтобы защитить гору и уничтожить врага, и лучше в этом не сомневаться. Именно по этой причине на горе Виньву не было никого, кто посмел бы силой вторгнуться сюда. Те, кто попали сюда, уже могут считаться большими везунчиками, ведь практикуясь в течение 3 дней под аурой древнего мудреца, они могут совершить огромный прорыв в своем развитии. Однако, через 3 дня все, без исключений, должны покинуть это место. Медитируя под чайным древом Виньву, сила Сюань Юаня стремительно росла, 9 великих точек в его ног открывались одна за другой, и вскоре он достиг сферы великого совершенства. Точками ног являлись точки Сюихай, Ченшань, Цзусаньли, Байли, Юнцуань, Тайчун, Тайбай, Кунлунь и Ханцзянь. 9 точек превратились в 9 больших дыр, которые затем превратились в звезды во внутреннем мире Сюань Юаня, открывая ему совершенно новый мир. И как только этот мир полностью откроется, очищение точек Сюань Юаня будет полностью завершено. Все точки объединились в единое целое, и сила Сюань Юаня непосредственно достигла показателя в 42 имперских дракона с изначальных 35. Ему осталось совершить прорыв лишь последней точки Цзишуи. Когда он сможет совершить прорыв этой точки, то он фактически завершит великое совершенство скрытых точек черного дракона. Однако, когда Сюань Юань завершил великое совершенство 9 своих точек ног, он тут же остановился. Он был очень осторожным человеком и сейчас не был готов вступить в битву с волей древнего черного дракона. Кроме того, Сюань Юань был весьма уверен в том, что и сам сможет без проблем совершить прорыв последней точки, так что не было необходимости полагаться на столь загадочные места, как это, для своего прорыва. Он понимал, что сначала ему нужно укрепить другие свои силы, например, искусство поиска и добычи минералов. Он понимал, что идти по пути боевых искусств было крайне сложно, и теперь, когда у него появился призрачный глаз, было крайне важно использовать силу древнего мудреца, чтобы из призрачного превратить его в настоящий. Призрачный глаз был просто иллюзией, и довольно часто то, что он видел, не было истиной, поэтому Сюань Юаню часто приходилось опираться на свой собственный опыт, чтобы принять окончательное решение. Но если он сможет сформировать истинный глаз, то он сможет увидеть саму суть всех вещей вокруг. В то время он может быть более уверенным в поиске минералов и других вещей, связанными с этим искусством. Кроме того, истинный глаз можно использовать не только для поиска минералов, но и для того, чтобы видеть истину и ложь. Если враг использует на нем некую иллюзорную технику, то он с легкостью сможет обнаружить это. Кроме того, этот глаз также позволял замечать любые странности Земли, обнаруживая разного рода формации. В общем, этот глаз был крайне полезен во множестве различных дел, так что Сюань Юань решил сосредоточиться именно на его развитии. Так, он начал создавать формацию, чтобы, используя ауру мудреца, превратить свой иллюзорный глаз в истинный. По Сюань Юань размышлял над тем, какую формацию создать. Рядом с ним неожиданно появилась мощная аура, которая окутала всю округу. Эта аура исходила от Цань Дуду. О, Цань Дуду совершила прорыв. Он увидел, как странная ци собралась вокруг девушки, а затем в огромном количестве начала поглощаться ее телом, в результате ее сила стала еще более непостижимой. Сюань Юань, что эта девушка становилась все легче, словно в любой момент могла взлететь в воздух и улететь прочь в небеса. Цань Дуду открыла свои большие глаза и с улыбкой посмотрела на Сюань Юаня. «Я не ожидала, что на самом деле смогу совершить прорыв. Похоже, что это действительно уникальное место для развития. Жаль, что мы можем остаться здесь всего на 3 дня. Если бы я могла попрактиковаться здесь хотя бы годика 3, то вполне могла бы достичь уровня земных бессмертных». Сюань Юань слегка улыбнулся. «Если бы каждый человек смог бы оставаться здесь на 3-го года, то я боюсь, что столь замечательного эффекта просто невозможно было бы добиться. Мы также сможем остаться здесь». В этот миг Цань Дуду издала удивленный вздох. Малыш Юи-Юи, ты что делаешь?» Цань Дуду подняла свою голову и увидела, что Юи-Юи забрался на одну из веток чайного древа Виньву. Он протянул свою маленькую ручку и схватился за один из листьев чайного древа. Этот листок имел золотой цвет и по форме напоминал абакус. В этот миг Цань Дуду и Сюань Юань бросились к нему, чтобы остановить, но было уже слишком поздно. Юи-Юи сорвал лист в форме абакуса, и было очевидно, что это был совсем не молодой, а весьма старый лист, который излучал очень древнюю и могущественную ауру. Юи-Юи. Юи-Юи озадаченно посмотрел на крайне нервных Сюань Юаня и Цань Дуду. Как такое возможно, что этот маленький белый зверек смог сорвать лист чайного древа Виньву? Шокированно воскликнул тигр Тиньюнь. Бугагага, я понял. Это священное место, созданное древним мудрецом, было создано вовсе не для людей, а для существ с чистой душой. Если душа существа чиста, то она сможет оставаться здесь сколько пожелает и не будет изгнана. Люди обладают весьма сложным интеллектом, поэтому им дается 3 дня времени, чтобы они смогли постичь эту истину. Но это вовсе не исключительное право людей. Это может быть кто угодно. Если существо имеет чистый разум и доброе сердце, то оно без проблем сможет взять листья с чайного древа Виньву. Возбужденно воскликнул Свин, явно разгадав одну из загадок этого места. Сюань Юань быстро пришел в себя и сказал Юи-Юи. Юи-Юи, дай мне посмотреть на листок в твоей руке. Юи-Юи издал счастливый писк и быстро передал листок в форме абакуса Сюань Юаню. Когда Сюань Юань взял в руки лист, он издал глубокий вдох, поняв всю уникальность этого предмета, а затем он открыл глаза и сказал: «Похоже, что фея девяти небес заварила мне чай лишь из половины листа, а сейчас я чувствую его полную силу». С момента, как Сюань Юань вошел на гору Виньву, он почувствовал, что драконий червь в его сердце был крайне напуган и находился на грани паники. Пока Сюань Юань практиковался здесь, он также нанес весьма ощутимый урон этому червю. Он был уверен, что если бы он смог практиковаться здесь в течение нескольких месяцев, то смог бы полностью ослабить драконьего червя, после чего полностью уничтожил бы его с помощью своего огненного духа. К сожалению, он не мог остаться здесь так долго. Затем свин с очень алчным видом подошел к Юи-Юи и самым искренним тоном сказал: «Малыш Юи-Юи, иди и сорви еще несколько листьев этого дерева, они крайне полезны для развития Сюань-Юаня. Ему нужен чай Виньву, чтобы одолеть драконьего червя, в противном случае он непременно умрет». Юи-Юи был крайне наивен, поэтому слова свина сильно ошеломили его. Затем он с беспокойством посмотрел на Сюань-Юаня и, кивнув своей головой, снова запрыгнул на дерево. Сюань-Юань, опасаясь за безопасность малыша, тут же хотел остановить его, но в этот момент Юи-Юи сорвал еще один листок нефритового цвета и по форме напоминающего фею. Эта фея выглядела весьма реалистично, и от нее непрерывно исходила очень мягкая аура. Затем Юи-Юи сорвал листок, который напоминал полководца на поле боя. Аура этого полководца напоминала ауру свирепого тигра, и казалось, что он весь был сделан из железа. Его внешний вид был очень властным и свирепым, излучая сильную убийственную ауру. Так, спустя несколько мгновений Юи-Юи умудрился собрать 9 старых чайных листьев, и каждый листок отличался друг от друга. Единственное, что у них было общего, так это то, что они росли на одном дереве в течение бесчисленного количества лет. В них были заключены безграничные возможности, так что Сюань-Юань не посмел пренебрегать ими. Получив 9 листьев от Юи-Юи, он тут же осторожно сложил их в парчевую коробку. Он знал, что если в будущем ему нужно будет совершить прорыв, эти листья очень сильно помогут ему. «Малыш Юи-Юи, продолжай собирать листья, соври все листья на вершине дерева». Глаза свина засияли зеленым светом, так как ему очень хотелось оказаться на месте Юи-Юи. Но Юи-Юи отрицательно покачал своей головой. «Юи-Юи, Юи-Юи, больше не срывать листья». Сюань-Юань, очевидно, мог понимать малыша. Юи-Юи согласно кивнула и указал на свина. Затем дернул Цань Дуду за одежду и указал на чайное дерево Виньву. «Юи-Юи, Юи-Юи, ты хочешь сказать, что я тоже могу сорвать несколько листьев?» Несколько удивленно сказала Цань Дуду. Она думала, что собрав 9 листьев для Сюань-Юаня, это уже был максимум, так что они просто не смогут сорвать еще. Юи-Юи почесал свою голову и согласно кивнул. Затем Цань Дуду сделала несколько шагов вперед под звоном колокольчиков. Затем она осторожно протянула свою руку к чайному древу и сорвала лист по форме похожий большой треножник, который был бронзового цвета и также был крайне старым. Сразу после того, как Цань Дуду сорвала этот лист, Юи-Юи тут же положил свою лапку ей на руку, словно говоря, что она больше не может срывать еще листья. «Что ж, я уже рада тому, что смогла сорвать даже один листок». Цань Дуду взяла этот листок и достала из своего кольца еще один треножник. Когда свин увидел этот треножник, его глаза ярко засияли, и он, пуская слюни, воскликнул: «Это же великий бессмертный треножник Цзюйбао. Это инструмент для создания монет. Девушка, неужели ты собираешься использовать это место для того, чтобы улучшить свою силу монетчика?» «Хе-хе», свинка угадала. «Общая сила и сила техники всегда должны находиться на одном уровне. Лишь когда этот баланс соблюдается, прогресс будет стабильным и гладким. Равномерное развитие тела и души является одним из самых важных правил в успешном развитии», сказала Цань Дуду, а затем села в позу Сэйбза и достала из своего кольца много золотых и серебряных драгоценностей, вместе с большим количеством небесных и земных сокровищ, которые сложила в тренок и начала создавать монеты. Когда Сюань Юань понял, что Цань Дуду рассуждала так же, как и он без колебаний достал из своего кольца источник энергии и начал вырезать на его поверхности руны новой формации, надеясь использовать силу древнего мудреца в этом месте. Используя ци этого места, он хотел развить свои искусства и сформировать настоящий глаз. Свин посмотрел на Цань Дуду и снова воскликнул в душе: «Цань Дуду, ты слишком богатая женщина. С этим треногом ты фактически имеешь бесконечное богатство». Когда Юи посмотрел на алчные глаза свина, то лишь негромко вздохнул. Юи. Глава 387. Неспокойное доброе сердце. Гора Виньву. Огромная и густая добрая ци, похожая на реку, устремилась к Сюань Юаню и Цань Дуду. Они оба полностью погрузились в свои миры. В это время Цань Дуду держала в руках свой великий бессмертный тренок, а затем тот неожиданно выпустил мощную ауру и в нем раздался звон монет. Услышав этот звук, глаза свина ярко засияли алчным светом, а рот начал пускать еще больше слюней. В то же время Сюань Юань сосредоточил свое внимание на пять элементах, продолжая вырезать руны на источнике энергии в своих руках. На этот раз он создавал формацию уровня бессмертного, которая называлась Ваньлин Тунюань. Это была действительно редкая формация, которая позволяла человеку объединиться с духами неба и земли. Сюань Юань был крайне сосредоточен. Каждый раз, когда он совершал очередное движение, его ци полностью сливалась с ним. Вместе с этим, источник в его руках также начал излучать очень таинственную и неописуемую ауру, словно он был единым целым с ци неба и земли. В этом месте Сюань Юань не испытывал даже малейшего чувства истощения или усталости. На горе Виньву циркуляция ци была крайне уникальной. Это была сила, которая не имела себе равных, поэтому он без проблем мог создавать здесь даже самые сложные формации. Поглощая эту ци и вырезая формацию, Сюань Юань чувствовал себя крайне необычно. Казалось, он мог использовать всю ци вокруг в своих нуждах без малейшего сопротивления. Было такое чувство, что даже если он имел тело Ваньхуа, это место совершенно не отвергало его. И это чувство единства с миром дарило Сюань Юаню большую радость. Затем на последнем незанятом кусочке источника энергии он нанес последнюю руну, закончив создание формации. Казалось, что в этот миг он стал един со всем миром. Каждая часть его тела вошла в резонанс с мировой ци, и он наполнился бесконечной жизненной силой и энергией. Казалось, что каждая капля крови в его обрела свою душу и стала полностью самодостаточной. Это менялось его мировоззрение пути создателя формаций. Неожиданно он получил озарение. Великий монарх Туньши – это абсолютная сила, которая должна сломить волю небес. Так что естественно, что тело Ваньхуа не может существовать в гармонии с этим миром. Поэтому, хоть этот тип телосложения и обладает огромной мощью, но очень часть его крайне тяжело развивать. Если бы мир не противодействовал этому типу телосложения, то уже давно столкнулся бы с огромной катастрофой. Так почему же этот тип телосложения появился вновь? Тут дело не в том, что великий монарх Туньши не хотел получить этот кусочек мировой ци, скорее мировая ци не позволила ему сделать это. Так вот оно что. В миг, когда Сюань Юань осознал это, в его глазах появилось странное иллюзорное сияние, формируя единый путь истины. Он открыл свои глаза и посмотрел на чайное древо Виньву. Он увидел, что каждый лист на дереве имел нечто вроде своей собственной дороги, создавая всеобъемлющую и непредсказуемую формацию. Это была воля древнего мудреца этого мира, чувство мировой ци. Они объединились вместе, подобно чайному древу Виньву, дабы совместно двигать этот мир по пути эволюции. А чайное древо служило им в качестве записной книжки. Его чайные листья были записными листьями, которые образовывали длинные дороги, а те в свою очередь объединялись в циклы. Сюань Юань сумел сформировать истинный глаз и в следующий миг тут же постиг суть чая Виньву. Каждая ветка этого древа была бессмертным стволом, а мир духов и ци через них общался с этим миром. Без них было просто невозможно создать чай Виньву. Неудивительно, что свин и старый хрыч настолько сильно жаждали заполучить это древо. Я, наконец, сформировал глаз истины. Незаметно прошло 2 дня, и его призрачный глаз превратился в настоящий глаз, что весьма обрадовало Сюань Юаня. «Ха, парень, я думал, что ты используешь силу этого места, чтобы совершить прорыв в сферу монарха. Это место идеально подошло бы для того, чтобы противостоять воле черного дракона. Однако ты решил сформировать глаз истины и, надо сказать, что ты принял верное решение. Воля древнего черного дракона очень велика, и если твое восприятие мировой ци будет неясным, то даже если твоя воля будет крайне сильна, ты не сможешь конкурировать с волей черного дракона. Даже если это остатки его былой воли, тебе все еще будет весьма сложно противостоять ему, но теперь ты можешь смело прорвать последнюю скрытую точку черного дракона и вступить в противостояние с ним. Рассмеялся жадность.